1851 год. Катарина. Был один из последних мягких осенних дней. Внезапный ветер гнал перед собой вихрь разноцветных листьев, как будто играл с ними в догонялки. 23 октября Катарина родила второго сына, и его-то уж, конечно, пришлось назвать в честь деда Шпрюнкли. Сегодня его крестили именем Давида Роберта в церкви проповедников. Осенний ветер подгонял семейство, шедшее на крестины в воскресный день от Оленьей площади через Госпитальный переулок, а потом мчался на Церингерплац в поиске других развлечений. Остановились перед церковью проповедников. Имя отца Катарины, видимо, уже никому в новом поколении семьи не достанется. Катарине было 39, и она явно дала понять Рудольфу, что 5 детей ей хватит. Захочет еще уже не с ней. В качестве утешения Каспар Аман выбран был крестным отцом новорожденного, и Катарина у входа в церковь передала ему на руки младшего отпрыска династии Шпрюнгли в крестильном одеянии. Младенец, который до этого мирно дремал, заверещал, и, как ни старался Каспар успокоить его, укачивая на руках, гладя по голове и щекам, мальчик только громче плакал. Личико покраснело, в больших голубых глазах дрожали слезы. Каспар беспомощно обернулся к дочери, но тут к нему подскочил второй дед. Давид взял у Каспара младенца, пощекотал его щеку и заговорил успокоительным тоном. Младенец внимательно поглядел на деда, всхлипнул еще 2-3 раза, а потом закрыл глаза и уснул. Давид поднес его к купели и держал вместе с Каспаром, пока священник совершал обряд. Катарина заметила, как Анна Рёсли утирает слезы во время церемонии. Продавщица сшила для младшего Шпрюнгли целый гардероб на выход. Матросский костюмчик на вырост. Будущим летом будет в чем кататься на пароходе по озеру или кормить уток на берегу. Роли и Мина тоже пришли и привели с собой кони. Они были женаты уже 3 года, и с тех пор сын Мины жил с ними и бабушкой Хюрлиман в Цюрихе. Давида Шпрюнгли, впрочем, было не провести. «Как у такого брюнета, как ты, молодой человек, может получиться такой белокурый сын? Да и у жены твоей, я смотрю, косы-то каштановые». «Но иногда бывает, само собой, как-то получается», – парировал Роли. «Принес вот аист такого красивого, даже не знаю, чем я это заслужил. Чудно мир устроен». Катарина видела, как Роли гордится своим пасынком. «Надо же подумать только, как изменился прежний паренек-батрак», — думала Катарина и с удивлением заметила, как ее Хэдди, всего 2 годами моложе Кони, сразу же обратила внимание на симпатичного мальчика и больше не спускала с него глаз во время всего торжества. Днем вся компания отправилась в экипажах на вокзал, чтобы прокатиться по железной дороге в Баден и обратно. Давно собирались. Железную дорогу до Бадена открыли уже 4 года назад. Это был самый первый железнодорожный маршрут в Швейцарии. Чуть более 20 километров, езды минут 45, не более. Паровоз уже дымился и время от времени громко свистел, отчего маленький Рудольф за руку с дедушкой Давидом испуганно вздрагивал. Рудольф как раз пересчитал всех гостей, больших и маленьких, чтобы купить билеты. Билет в один конец в 3-м классе стоил 80 рапенов. Давид Шпрюнгли внезапно объявил, что ему билет покупать не надо. «А чего же?» – удивился Рудольф. «Я лучше здесь останусь», – отвечал Давид. «Вам не здоровится?» – забеспокоилась Катарина. Давиду в этом году исполнилось 75, но на здоровье он пока не жаловался. «Да нет, здоровья!» «Ну, не знаю. Этот паровой скакун, должно быть, носится по местности, как дьявол. Дилижанс до Бадена добирается в 5 раз дольше». «Ох, отец, за 4 года ни одного происшествия. Железная дорога не опасное дело», — убеждал его Рудольф, но отец не соглашался. «Я тоже не хочу ехать», — заявил маленький Рудольф, сжимая руку деда. «Разумеется, ты поедешь с нами», — возразил его отец. «Ты же не боишься паровоза? Сестры твои едут, они за тобой присмотрят». Хэдди хотела взять младшего брата за руку, но тот вцепился в деда. Катарина поглядела на мужа так, что тот растерялся. Его, очевидно, неприятно задело, что его сын трусил сесть в поезд. «Кто поедет с нами, получит в Бадене лимонад и испанскую булочку», — пообещал Рудольф. Дочки ликовали, но маленький Руди не отпускал руку Давида и тянул деда прочь с вокзала подальше от дымящегося чудовища. «А тому, кто не поедет, привезем булочки из Бадена», — решила Катарина. «Никого не следует принуждать, если страшно». «Поторопись, Рудольф, иначе поезд отправится в Баден без нас. Идемте, девочки, а то все места у окна займут». Она помахала маленькому Рудольфу и свекру, села в поезд, и через вагонное стекло впервые показался ей Давид Шпрюнгли с поникшими плечами, сутулой и уже почти седой стариком. Стало быть, уже было свекру чего бояться. В доказательство раздался жуткий свист, как будто паровоз стенал. Девочки испуганно вскрикнули и закрыли уши.